Глава 24. В деревню, скопище низеньких, крытых сланцем лачуг, я ступила, готовая уловить малейший признак беспорядков, напряженные лица, враждебные взгляды, ворчание за спиной. Но все было так спокойно, так тихо, что я даже услышала, как где-то за домом мучится корова. Я улыбнулась женщине в красном саре, и та ответила приветливым кивком. Я окликнула рикшу и по дороге к буддийскому храму убедила себя, что то происшествие с избиением — единичный случай насилия. Такое могло произойти где угодно. У дверей храма я скинула сандалии и вошла внутрь. Гарри был там, медитировал. В дрожащем свете свечи сцена выглядела нереальной галлюцинацией, как отражение в неровном янтарном стекле. Я сняла очки и застыла у входа, не желая его потревожить. Он сидел, скрестив ноги, положив ступни на бедра, руки на коленях, открытыми ладонями кверху, поза лотос. Спина прямая, плечи расправлены, идеальная буква «Т», но вид при этом у него был расслабленный. Он не двигался, я даже не могла понять, дышит ли он. Взгляд полуприкрытых глаз фокусировался, оказалось, на невидимой точке над его коленями. Должно быть, Гарри услышал, как я вошла, или почувствовал мой взгляд. Он расплел ноги и поднялся одним движением, столь плавным, словно бросал вызов гравитации, и сложил ладони в приветственном жесте. «Намасте?» «Намасте, Гарри. Простите, что помешало вам». «Вовсе нет. Мое внутреннее «я» столь же скучно, что и прежде». «Вы сидели так неподвижно, что я даже не поняла, дышите ли вы или нет». Он пожал плечами. «Вопрос практики, только и всего». Лицо его просветлело, и он рассмеялся. «Так они это и называют, практика». «Да?» Я улыбнулась, хотя и не уловила смысла у последних слов. «А вот письмо, о котором я вам говорила». Я вытащила письмо Фелисити. Судя по всему, когда Фелисити была ребенком, у них работала Ая из местных, которая добавляла им в пищу пепел умерших. Интересно, что это было? Простое чувство обиды или некий неизвестный мне обычай? Гарри прочел письмо и возвратил его мне. «Забавные все-таки существа люди, не так ли?» — сказал он. А я вспомнила замечание преподобного Лока насчет необъяснимых странностей человеческого рода. Даже не представляю, ради чего Ая этим занималась, но ничто не будоражит воображение сильнее, чем смерть. «Вам доводилось встречать о горе?» Он картинно поежился. «Помешанные на смерти садху живут на кладбищах и обмазывают себя пеплом умерших». Примечание. Садху – аскеты, святые и йогины, более не стремящиеся к осуществлению трех целей жизни индуизма. Камы – чувственное наслаждение, артхи – материальное развитие и даже дхармы – долг. Конец примечания. Какая мерзость! Люди бывают очень изобретательны в поисках вечной жизни. Мокша, нирвана, царство небесное – этому есть множество названий, и все этого жаждут, никто не хочет умирать. Он улыбнулся, уголки бровей чуть опустились. «А если нет никакой вечной жизни?» — спросила я. Гарри задумался. «Не уверен, что это так уж важно. Мне кажется, если что и делает эту жизнь сносной, то лишь то прекрасное, что мы создаем из хаоса. Музыка, искусство, поэзия, но прежде всего возможность прожить жизнь красиво. Какой бы кто смысл в это ни вкладывал. Не так-то и просто прожить жизнь красиво. Не все ведь зависит от тебя. Другие могут помешать». Его улыбка сделалась шире. «Мы можем лишь следить за тем, как проходят наши жизни. Думаю, это как симфония. Каждый музыкант играет свою часть, и если все играют хорошо, получают гармонию. Но каждый из нас может сыграть лишь свою скромную партию. Если мы перерождаемся, то в конечном счете сыграем все партии, но постепенно, по одной за жизнь». Я решила, что он говорит о Фелисти, не обо мне. То есть, если Ая Фелисти верила в реинкарнацию, она думала, что может диктовать сахибам, какую партию кто из них должен играть в следующем оркестре. Сделать так, чтобы при перерождении уже они были слугами. Ну, не думаю, что все обстоит именно так, но... Гарри снова помедлил, на его высоком лбу пролегли морщины. «Индусы верят, что, развеяв пепел над Гангом, они гарантируют покойному новую жизнь. А буддисты считают, что вращение молитвенного барабана влияет на цикл перерождения. Лично я не верю, что существуют какие-то магические предписания, но кто знает, о чем там думала эта Ая. Некоторым людям бывает тяжело устоять перед желанием вмешаться в чужую жизнь. «Да, вот только интересно, зачем мы это делаем?» Он немного помолчал. «Мы все еще говорим об Ае?» «Похоже, мы немного отклонились от темы», — заметила я. «Ничего страшного. Приятно встретить того, кто тебя слушает. Как говорят индусы, умный говорит, а мудрый слушает». Чудесное изречение. Тут я вспомнила, зачем пришла. «Вы что-то обнаружили в хранящихся вашими записях?» «Да. В них говорится о двух молодых англичанках, которые приехали в Симлу и жили одни за городом. По всей видимости, им были совершенно чужды условности, вследствие чего разразился скандал. Филисти забеременела от индийца». «А, так вы уже знаете», — он покачал головой. «Похоже, я не очень-то вам помог». «Узнала буквально на днях, но говорится ли там, что стало с ними или с ребенком?» «Нет, хотя, боюсь, в те годы дети слишком часто умирали сразу после рождения, как и матери. Но мне встретилось довольно-таки необычное упоминание об Аделе Уинфилд». «Вот как?» «Ее имя фигурирует в нескольких отрывках, написанных на урду. Здесь, в Индии, у нас много языков и бесчисленное множество диалектов. Монахи пишут на том языке, который им наиболее близок. Боюсь, сам я не очень хорошо знаю урду, но могу попросить, чтобы мне перевели эти записи». «Интересно, почему там написано про Аделу, но ничего о Филисте и ее ребенке?» «Даже не представляю. Но, возможно, мы сумеем это выяснить, когда у меня будет перевод». От этого его великодушия, столь контрастирующего с холодом, что разделял теперь нас с Мартином, мне снова захотелось расплакаться. Нервно сглотнув, я спросила, «Как мне отблагодарить вас?» «В этом нет необходимости». Гарри склонил голову и улыбнулся. «Просто проявите доброту кому-либо». Он словно знал. «Я теперь редко бывала доброй». «Конечно». Я вышла из храма и недолго побродила по базару, вдыхая дымный воздух, слушая гулкие удары круглых барабанчиков, бессвязные причитания флейт. Я рассматривала каменные статуэтки Ганеши, наблюдала, как водоворотом вихрятся и растворяются в толпе яркие сари. Я была словно зачарованная, и мне нравилось это ощущение. Пожилая женщина, утонувшая в складках бананового желтого сари, прошаркала по тропинке, шлепая резиновыми сандалиями по утрамбованной земле. Я перехватила ее взгляд, и она, сложив ладони, одарила меня широкой беззубой ухмылкой. Я улыбнулась в ответ, и мы поняли друг друга, потому что все улыбаются на одном и том же языке, пусть Мартин и Верна живут в своем параноидальном мире без меня. Я чувствовала, как пробуждается нечто свободное и полное надежды, как оно мерцает в солнечном свете. Это место было таким спокойным, как озерная гладь. Со всегдашним любопытством я миновала шатер мастерицы Хны, другие прилавки и палатки смотрели на улицу, даже однокомнатные хижины, обычно открытые с одной стороны, и любой мог запросто увидеть, как мужчины спят, дети едят, а женщины прихорашиваются. Жизнь в Индии публична, но для росписи по телу требуется уединение. Застенчивых невест одевали и украшали в обстановке полной секретности, готовя словно жертвенных агнцев ко дню, когда они наденут красные сари, а мужья впервые их увидят. Я ни разу не слышала ни звука из этого шатра и нафантазировала себе мрачное помещение, где укрытые покрывалом женщины нашептывают тантрические тайны испуганным девственницам. У лавки парфюмера я вдохнула ароматы выставленных на прилавке образцов. На сей раз мой нос втянул запах сандалового дерева и пачули. И я тут же вообразила Магарани с разрисованными хной ладонями и лунную ночь в Гималаях. В тот миг Индия была фантазией, той мечтой, которую я лелеяла в Чикаго. Восточный базар, эти люди, этот июньский день в Симле. Я была счастлива. Я выбрала духи, которые пахли как Индия, дымно, сладострастно и загадочно, и парфюмер набрал целый шприц янтарной жидкости из высокой бутылочки и впрыснул в небольшой бриллиантовой огранке флакон. Цену я не спросила, мне этого даже как-то не хотелось. Я знала, что, вероятно, заплачу больше, чем следует, но мне было все равно. Торговаться с этими бедными людьми из-за нескольких пенни я не желала, полагая это абсолютно возмутительным с моральной точки зрения. Вспомнив, что Гарри предлагал мне быть доброй кому-либо, я с готовностью протянула парфюмеру пригоршню рупий. Он начал было отчитывать сдачу, но я лишь отмахнулась, ощущая себя доброй и великодушной. Духи будут моими личными воспоминаниями об этих восхитительных мгновениях в Индии. Цена не имела значения. Трясясь в повозке рикши, я смаковала аромат духов и размышляла о Симле. Праздник. Этот день стал для меня настоящим праздником. Именно о таких днях я мечтала, когда мы только приехали в Индию. В Симле было безопасно и весело, и я была всем довольна и чувствовала себя отомщенной. Мне так хотелось показать Мартину этот чудесный бриллиантовый огранки флакончик духов и рассказать, как восхитительно я провела время. Конечно, с тем же успехом можно было вручить ему пару боксерских перчаток. Я решила спрятать эту изящную бутылочку в ящик для белья, где достаточно места для еще одного секрета, и начать жить своей собственной жизнью, позволив Мартину жить так, как того хочет он. Если между нами не может быть сердечности и близости, я согласна на духи и перемирие. Моя коляска прыгала по холму в колышащихся волнах после полуденного зноя, мычали коровы, развивались под ветерком сари, жужжали мухи. Я поднялась по ступенькам крыльца Верны, вялая и апатичная, будто утомившаяся на сборе пыльцы пчела, а при воспоминании о вчерашней пощечине ощутила еще и слабость в ногах. Вцепившись в перила, я глубоко вдохнула, пытаясь приглушить внезапную боль в груди. Вынула из сумочки духи, вытащила затычку и, словно та была целебной, коснулась ею сначала одного, а затем и другого уха. Густой пряный аромат вернул меня на суматошный базар к довольному парфюмеру, улыбающимся смуглым лицам. Решено, я извинюсь перед Мартином и покажу ему мое тайное сокровище. Письмо Фелисити и страница из дневника Аделлы. Если я желаю вернуть близость, так будет правильнее всего. И сделать это нужно как можно скорее. Лицо у Верны было такое, будто она едва стоит на ногах от усталости. Лошадиная улыбка еще держалась, но войти хозяйка мне не предложила. Она приволокла Билли к двери и мягко подтолкнула его ко мне. «Спасибо, Верна», — сказала я, — «вы моя спасительница». «Всегда пожалуйста», — ответила она, — «всегда рада видеть вас и Мартина в клубе». «Спасибо, буду иметь в виду». «Это одно из немногих цивилизованных мест в Симле. И не волнуйтесь, дорогая, подавальщики там всегда в перчатках». «Понимаю. Изображать любезность я больше не могла. Еще раз огромное вам спасибо». Дверь за нами захлопнулась, прежде чем моя нога коснулась первой ступеньки. Всего несколькими словами Верна пробила брешь в моем приподнятом настроении. «Подавальщики там всегда в перчатках», — проворчала я, передразнивая ее. «Что?» — спросил Билли. — Ничего, малыш. — Мам? — Да? Можно я в следующий раз пойду с тобой? — Миссис Дрейк тебя ругала? — Нет, не ругала. Билли закинул Спайка на плечо. — Но лучше с тобой. Мне совсем не хотелось вставать на защиту Верны Дрейк. Гарри посоветовал быть доброй к людям, и с парфюмером это получилось запросто, но, похоже, я еще не готова изливать доброту на тех, кого знаю. Что ж, все изменится после того, как я извинюсь перед Мартином и покажу ему то, что скрывала. Быть может, дневник Аделлы даже пригодится ему для работы, и я уже представляла, как он порадуется этому. Я с удовольствием коснулась лежащего в кармане флакончика духов, но удовольствие тут же сменилось паникой. Я потратила слишком много денег. Рука стиснула сделанный из граненого стекла флакон, края врезались в ладонь. Я попыталась вспомнить, сколько денег осталось в жестяной банке из-под чая, прекрасно осознавая, что не могу вернуть духи продавцу. Я даже чек не попросила. Да что там, я даже не знаю в точности, сколько заплатила. «Что случилось, мам?» «Все хорошо, милый. Просто мама иногда бывает немного безрассудной». «Все будет хорошо. Вечером я все исправлю».